Зеркальце. Комната, в которой умирал Ганс Христиан Андерсен, выходила окнами в сад. Стоял июль, окна были раскрыты, и в комнату с моря залетал ветер. Он раскачивал тяжелые ветки, усыпанные мелкими, еще незрелыми плодами, и бил ими о деревянные ставни. Урожай яблок осенью 1875 года обещал быть богатым. Больной лежал на высоких подушках. Из окон был виден пологий песчаный берег фьорда. У берега росли редкие низкие сосны, и вода была зеленоватой. А вдали, где вода была синей, стояло парусное судно. Уже несколько дней больной не вставал с постели и почти не ел. Хозяйка дома, фру Мельхиор, поила его горячим молоком и кормила с ложечки сладким рисом, стертым миндалем и вишневой подливкой. Ганс Христиан слабел и худел на глазах. Приговор докторов от него скрывали — рак печени. Фру Мельхиор незаметно вынесла зеркало, стоявшее на туалетном столике. Она боялась, что он заглянет в него и не узнает себя. Худое лицо пожелтело, длинный нос вытянулся, горькие складки у рта стали глубже. Когда-то живые глаза потухли и скрылись за полуопущенными, набрякшими веками. Добрая хозяйка беспокоилась напрасно. Ганс Христиан знал, что умирает. Часто оставшись один, он протягивал руку вниз к углу кровати, где рядом с прислоненной к стене тростью стоял старый кожаный саквояж. Он вынимал оттуда маленькое зеркальце величиной с серебряную крону и подолгу смотрел в него. Это была старая вещица тонкой работы. Рамкой для зеркальца служили два деревца, вырезанные из кости. Под зеркальцем была бархатная подушка для иголок. Больной смотрел в зеркальце и вспоминал. Чаще всего на память приходила одна и та же история, и ему казалось, что он сочиняет свою последнюю сказку. Шведскую певицу Дженни Линд он впервые услышал в Королевской опере в Копенгагене. В тот вечер она пела в опере Глюка, Орфей и Евредика. Ганса Христиана потрясло ее пение. Потом, после спектакля, они встретились на ужине у его друга Йонаса Коллина, жившего в Бредгаде, рядом с театром. Генриетта Вульф подвела его к Дженни и представила. До этого он и Дженни были знакомы заочно. Певица читала его сказки, а Ганс Христиан давно наслышался о шведском соловье. Так звали Дженни, слава которой прокатилась по всей Европе. В тот вечер он со слезами на глазах благодарил певицу, и она сказала ему: «Ваши слова — честь для меня, но слов не нужно, я вижу ваши слезы. А что может быть больше для одинокой, странствующей артистки?» Потом Ганс Христиан, вспоминая эти слова, написал сказку «Соловей». Так началась их дружба. Для Дженни это была дружба, нежная привязанность. Для него — любовь. Он приходил к ней на спектакли в Копенгагене и Берлине, встречался с ней у друзей и наедине в гостинице, говорил и писал о своем чувстве. Но Дженни умела как-то ласково и незаметно уйти от разговора, остановить его. А их последнюю встречу он помнил во всех подробностях. Он жил тогда в Копенгагене, в доме на Нихавн. Это была удобная квартира рядом с оперным театром. Окна выходили на набережную канала, где стояли парусники. По ночам его иногда будили пьяные матросы. Кабаки на Нихавн славились на весь мир. Дженни жила в английской гостинице напротив оперного театра. В тот вечер он пришел к ней для решительного объяснения. Упав на колени и целуя ей руки, он говорил, что не сможет жить без нее. Говорил о своем одиночестве, о том, что у него никогда не было своего дома, и он устал скитаться по свету. Дженни плакала, молча целовала его в лоб, в сильно лысеющую голову. Увидев болтающуюся пуговицу на его сюртуке, она достала зеркальце с иголками, пришила пуговицу и зубами, как это делают все женщины на свете, перегрызла нитку. Тогда она и подарила ему зеркальце и обещала, что напишет из Парижа. Она прислала ему на бланке отеля «Риц» письмо. Нет, она не прощалась с ним. Она пересказала ему его же соловья. «Помнишь, — писала она, — как император в твоей сказке просил соловья навсегда остаться во дворце и петь только для него, и обещал соловью несметные сокровища? А соловей ответил, что не может жить во дворце, что он будет прилетать и петь, когда сам захочет. Предоставь эту свободу и мне. Я буду прилетать к тебе и петь, когда ты меня позовешь. Себе я не принадлежу. Дом и семья — слишком большая роскошь для нас. Мы оба принадлежим искусству, и каждый должен идти своей дорогой. Но там, на небе, мы соединимся, и я еще успею тебе надоесть». Ганс Христиан представил себе, как она пишет это письмо за белым золотом секретером. Вот оторвалась, задумалась и, по обыкновению прищурившись, смотрит на вандомскую колонну за окном. Он вспомнил Париж, квартал Маре, площадь Вогезов, прогулки с Гюго. Вспомнил, как однажды в том же Париже Альфред де Виньи привел его в публичный дом, и он читал там девушкам сказки. Те слушали его, как дети, затаив дыхание. Потом этот анекдот кочевал по всем парижским гостиным. Кочевал. Он любил путешествия, в них забываешь об одиночестве, о том, что нет и не будет своего дома. Париж, Мадрид, Гранада, Рим, Болонья, Кёнигсберг, Рига. Вот только до России не доехал. В Веймаре. О России ему рассказывала великая княгиня Мария Павловна, сестра русского царя. Там же он прочел в библиотеке Гёте поэму Пушкина «Кавказский пленник» в немецком переводе. Мысли поплыли дальше. Россия. Загадочная северная страна. Он вспомнил, как адмирал Вульф рассказывал ему о несчастном принце Антоне Ульрихе Брауншвейгском и его детях, томившихся долгие годы в изгнании в Холмогорах, где-то на севере России. Екатерина Великая боялась их притязаний на русский престол. Наконец она освободила их, и они поселились в Дании, в Горсензе, под опекой их тетки, датской королевы Юлии Марии. А принц Иоанн, имевший права на русский престол, так и умер в России. Но после долгих лет заточения и одиночества его сестры отвыкли от свободы и, вернувшись, не узнали ее. Они продолжали жить в Горсензе, уединенно, вдали от света и двора. Говорят, что они скучали по России и почти не говорили по-датски. «Что такое свобода?» — думал Ганс Христиан. «Наверное, то, что внутри самого человека. Если всю жизнь держать принцессу в тюрьме, она привыкнет к ней, и свобода ей будет не нужна. Она уже не почувствует горошину под периной». Последняя из принцесс Екатерина умерла в 1802 году, всего за 3 года до его рождения. Он видел в Копенгагене во дворце русский серебряный рубль с изображением императора Иоанна, который несчастная Екатерина хранила до конца своих дней. В Веймаре он хотел расспросить об этой истории у Марии Павловны, но не решился. Ставня хлопнула с такой силой, что он вздрогнул и посмотрел в окно. Порывы ветра становились сильнее. Парусник по-прежнему стоял на месте. К ветрам Ганс привык с детства. Что такое Дания? Это земная гладь, небо, море и ветер. Такого простора он не видел нигде. В молодые годы весь этот простор входит в тебя, как ветер в парус. А в старые годы тянет к камину, к толпе на узкой, обжитой улочке латинского квартала. Хочется погреть старые кости на южном солнце, побродить среди седых римских камней. В комнату вошла фру Мельхиор, и он быстро спрятал зеркальце под одеяло. Хозяйка присела у кровати. — Скажите, Доротея, я хотел вас спросить, как вы думаете, что человек оставляет после себя на этой земле? Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь. Она сжала ему руку. — Это я не о себе. Просто так. Мне интересно, что вы об этом думаете? — А что ж тут думать? Человек уходит к Богу, а оставляет после себя детей, друзей, память. — Но у меня нет детей, а друзья умерли. Все дети на свете ваши. Они никогда не перестанут слушать и читать ваши сказки. Соседка Риборг говорит, что ее дочь не засыпает без вашего Оля Лукойе. Он притворился, что заснул. Фру Мельхиор закрыла окно и на цыпочках вышла из комнаты. Когда она закрыла дверь, он вынул из-под одеяла зеркальце и долго смотрел в него. Сгущались сумерки. Он взглянул в окно и не увидел паруса. Судно ушло. Когда Ганс Христиан умер, у него нашли в постели зеркальце в костяной оправе. Нынче оно выставлено в Оденсе, в музее, в доме, где он родился. Впрочем, так только считают. В каком из соседних домов он родился, неизвестно. У Ганса Христиана Андерсена своего дома не было никогда.